Захария Сичин. 12-я планета. Замечание автора. Основной источник библейских стихов, цитируемых в этой книге, оригинальный еврейский текст Ветхого Завета. Следует иметь в виду, что любой перевод является именно переводом или трактовкой. В конечном счете важно лишь то, что сказано в оригинале, написанном на древнееврейском языке. Выбирая цитаты, я сравнивал различные переводы друг с другом и с текстом первоисточника, а также с содержанием параллельных шумерских и аккадских текстов, пытаясь найти наиболее достоверное толкование. Прочтение шумерских, ассирийских, вавилонских и хетских текстов потребовало более чем векового труда целого легиона ученых. За расшифровкой знаков письменного языка шла работа по транскрибированию, транслитерации и, наконец, по переводу расшифрованных текстов. Во многих случаях сделать правильный выбор из многочисленных переводов и интерпретаций оказалось возможным лишь после сопоставления с первоначальными транскрипциями и транслитерациями. В других случаях современное переосмысление первоисточника позволило по-новому взглянуть на более ранние варианты перевода. Список источников ближневосточных текстов в конце книги от самых древних к менее древним дополнен современными научными публикациями, позволяющими лучше разобраться в использованных древних текстах. Все это касается и русского перевода. Несмотря на то, что Библия и многие из шумерских и прочих древних источников имеют так называемые классические переводы, эти тексты переводятся здесь заново полностью или частично, если их перевод на русский язык, как правило, вольно-поэтический, имеет разночтение с английским оригиналом. Примечание переводчика.